26. Как сильно повышается уровень адреналина при высоких эмоциональных нагрузках? Не опасно ли это? Гормоны надпочечников адреналин и норадреналин выбрасываются в кровь при любых видах нагрузки на организм. Увеличение их содержания в крови может быть двукратным по сравнению с фоновым, десятикратным и даже еще более существенным. Это зависит от генетических особенностей человека и силы воздействия на него. Самое опасное в такой ситуации – резкий подъем артериального давления, способный привести к инсульту или инфаркту. Но больше всего уровень адреналина и норадреналина возрастает при разрастании доброкачественных опухолей надпочечников в сотни раз по сравнению с нормой. Соответственно, и давление крови, и частота сердечных сокращений при этом повышены настолько, что жизнь человека находится в постоянной смертельной опасности. Любопытно, что половина людей, у которых развиваются такие опухоли, хронические алкоголики, которые, по-видимому, стараются ослабить стресс посредством больших доз спиртного.